Лишь в отличие от школьного гомона, здесь не прорываются смех и веселые восклицания, нет и успокаивающей ровности глубокого дыхания телеграфных проводов. Здешний гомон скорее угрожающий по интонации. Его все время прорезают яростные крики. Из-за решеченных окон вырывается разнообразная брань, почти всегда грубая и циничная. Этот большой каменный корпус, рядом с которым мы живем, беспокойное мужское отделение земской психиатрической больницы в селе Колмови близ Новгорода. Муж мой работает в этой больнице врачом-ординатором. В прежнее время беспокойных душевнобольных звали буйными. Вообще-то они, конечно, буйные и есть. Соседство с ними не очень приятно. Гомон больных не смолкает круглые сутки. Ночью он только несколько ослабевает, многие больные спят. Но иные продолжают и ночью бормотать, разговаривать вслух, даже кричать. Случается, что колобок, проснувшись ночью от криков, прислушивается и говорит опасливым шепотком: «Муни!» Это странное слово колобок заимствовал от приехавшей сюда с нами няни Каси. Кася говорила на той смеси польских, русских и белорусских слов, на какой объясняется большинство населения ее родного края – веленщизны. Вечно орущих, ругающихся душевно больных из беспокойного мужского отделения Кася называла «самосшедшие мужчинзы» – мужчины. Не умея еще выговорить такое сложное слово «мужчизны», колобок переделал его в «муни». Касе здесь не понравилось. «Ободай их, тых самошедших!» И она скоро уехала обратно. Но слово «муни» сохранилось в небогатом пока словаре Колобка. Кроме самошедших мужчизнов, в больнице есть корпус для беспокойных душевнобольных женщин. Там еще более шумно, крики пронзительнее, а ругань, как ни странно, еще циничнее. В первый день нашего пребывания здесь я встретила во дворе плывшее на меня прелестное видение, совсем юную, очень хорошенькую девушку. Она тихо скользила по дорожке, переступая маленькими ногами, обутыми в грубые больничные коты. Поравнявшись со мной, девушка нежно улыбнулась мне и, сделав непередаваемо непристойный жест, выпустила изо рта, словно струю папиросного дыма, такое замысловатое ругательство, какое придумал бы не всякий ломовой извозчик. Зовут эту больную Тамарочкой. Она отпрыск старинной дворянской семьи, не так давно окончила в Петербурге Смольный институт для благородных девиц. Болезнь ее неизлечима. Надзирательницы зорко следят за Тамарочкой. У нее бывают приступы буйства. А врачи могут только заносить в историю болезни постепенной фазы погружения Тамарочки в трясину полного морального и умственного распада. Территория Колмовской больницы очень велика. Кроме беспокойных корпусов мужского и женского, есть еще корпуса для слабых и тихих больных и для хроников. Иные хроники содержатся в Колмове уже по 20 и больше лет. Они свободно передвигаются по всему Колмову, исполняют всякие работы. Рыжий Филя, например, не только вставляет и выставляет оконные рамы, но и вообще разнообразно плотничает. Любимая же его специальность – устройство зимнего катка с большой зеркальной ледяной поверхностью, обсаженной срубленными елками. «Только извиняйте, чего нет, того уж нет. Без музыки!» – беспомощно разводит руками Филя, тряся клокастой пегой бородищей. Среди больных хроников есть слесари, сапожники, огородники. Есть и переплетчик, он же сундучник, Никандр Василевский, бывший певчий Исаакиевского собора в Петербурге. Красивый, статный старик со сверкающей серебряной седой головой и бородой, Василевский движется с той профессиональной, чуть театральной величавостью, какая вырабатывается участием в богослужении. Душевная болезнь Василевского – проявляется, между прочим, и в том, что он считает себя не русским, а турком. Ходит в феске, здоровается не за руку, а по-восточному, поднося руку ко лбу и груди. Причудливо смешивается у него, с одной стороны, русский язык с церковнославянским,